День с Андрейкой. Когда лет 5 назад Антошке стали уступать место в транспорте, Антошкой называла Тонечку Катя. И я тоже иногда, когда Степана нет рядом, я обратился к наивысшей небесной инстанции с горячим молением. Первое. Господь, если ты есть, сделай так, чтобы Антошка подарила мне внук. Второе. Раз уж ты всемогущий, запиши в своей книге, чтобы от Степана внуку достался только пол. Третье. Сотворишь, поверю, разорюсь на дюжину свечей и крещу внука по христианскому обычаю. Знающие старушки говорили, что Всевышний в переговоры не вступает, предпочитая слепую веру и послушание. Однако мое моление он услышал. Когда достаю свои детские с Андрюшкой фотокарточки, то першит в горле и глаза на мокром месте. Внук — вылитый дед. Такой же тощий, белобрысый, рот щербатый, уши лопухами, ну, один к одному. Степан и его родня бесятся, тоже суют старые фотокарточки. Я, как искушенный дипломат, киваю и соглашаюсь, а про себя ржу во все горло. От Степана у Андрейки только мужской признак и, к великому моему унынию, фамилия Кудряев. Тем более нелепая, что в свои 39 Степан растерял на чужих подушках все волосы, за что был не единожды и болезненно бит рогоносцами. Эх, не уберег я Антошку, растил, холил ее, ягодку мою, русой, как у Катюши, кос расчесывал, на танцы провожал и собственноручно мордовал хамов. Дедом, отцом и дуэньей был в одном лице, а не уберег. Познакомилась в метро и в один предвратный вечер привела на смотрины смазливого хмыря, которого я вместо того, чтобы немешко утопить в ванне, угощал чаем с бубликами и сердечно благодарил за подарок. По хитроумному наущению Антошки Степан преподнес 2 тома переписки Сталина с Черчиллем и Рузвельтом. Доченьку мою бесценную за книги променял, а ведь годами суженого ей готовил, Юрку, сына Мишки Пушкиниста, чуть до венца не довел, и вдруг на тебе, любовь с первого взгляда, и Юра, вдвое похудевший от горя, приглашается в ЗАГС свидетелем. Не стану гадать, как бы все сложилось, выйди, Антошка, замуж за Юру, тем более, что в глубине души согласен с язвительным афоризмом Эразма Роттердамского: удачные браки бывают между слепой женой и глухим мужем. Но семейная жизнь Тонечки со скотиной восторга у меня не вызывает. Сытно, относительно спокойным, потеряв последний клок волос, Степан перестал шалеть перед каждой встречной юбкой. Но до противности скучно. Скотина — это мое самое сдержанное, я бы сказал, изысканно вежливое мысленное наименование Степана, надменного, атлетически сложенного, поразительно уверенного в своей мужской неотразимости и высочайшем культурном уровне верблюда. Когда я наслаждаюсь великим артистом Эрастом Гариным в музыкальной истории и свадьбе по Чехову, то всегда вспоминаю Степана. Такое же чрезвычайное чувство собственного достоинства и ослинная вера в собственную же непогрешимость. Между тем, вся его образованность сводится к энциклопедическим познаниям в области футбола, а также объективности ради к практической электронике. Телевизионный и магнитофонный мастер — золотые руки. От левой клиентуры нет отбоя. Бабник, обдирала, тупица, наглец, но не жмот. Антошку по-своему любит и денег на нее не жалеет. а в Андрейке души не чает причины, по которым я эту скотину терплю. И не только терплю, а всячески подлаживаюсь, подлизываюсь и угождаю, потому что ему ничего не стоит посадить Андрейку в машину и отвезти на выходные к мамуле. К великому моему счастью, она свои 65 разневестилась. Поселила у себя какую-то развалину со здоровенной сберкнижкой и не слишком на внука посягает. Однако бывает, что скотина меня наказывает, если, забывшись, я ляпну что-то неуважительное. Так что стараюсь угождать. И что делать? Кто из вас не конформист? Пусть кинет в меня камень. Но главная удача — по субботам оба работают. А почти каждое воскресенье то у них гости, то сами уходят. Так что день-полтора в неделю Андрейка мой собственный. В эти дни мне хоть кол на голове тиши. Никаких мероприятий, даже если это будут собственные похороны. А помирать я не собираюсь, твердо решил топать по земле еще лет 15, чтобы по мере сил своих воспитать из Андрейки личность. И проживу, черт бы меня побрал, потому что в 60 с гаком я, Аникин старший, вполне справный конь. Почему конь? А потому что у Бабеля имеется такой рассказ «Начальник конзапаса». Сюжет пересказывать не стану, если не читали, бросайте все дела, бегите искать конармию и ликвидируйте свою литературную безграмотность. Всего лишь две странички, но какие шедевр! Там краснорожий седоусый дьяков, начальник конзапаса, внушает мужику, ежели конь упал и подымается, то это конь. Ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. А я не только с песней по утрам подымаюсь, но и двухпудовой гирей в зарядку балуюсь. К 7 часам я уже был как штык, зарядился, принял душ, растерся до красна, присобачил запасные части, позавтракал, и тут звонок. На проводе Костя, капитан, начальник милиции, а я ему нужен, и он выезжает ко мне с важным документом. Я предупредил, что к 8 должен быть у Андрейки, и Костя заверил, что подвезет. И я 40 минут ждал, лопух. Про меня и от меня вы можете услышать всякое, но одно скажу, не рисуясь, я человек обязательный и со временем, и со словом своим всегда в ладах. Сказал, что сделаю, обещал позвонить, прийти к назначенному часу и из кожи вон вылезу, на карачках приползу, но не подведу. Короче, считаю себя человеком надежным, очень высоко ценю это качество в других и терпеть не могу людей необязательных, которые забывают про свое обещание тот миг, когда оно слетает с языка.